Глава 92. Доусон немного подождал, прежде чем постучать в закрытую дверь. Прошло несколько мгновений, и ее открыла незнакомая ему девочка, которая сначала сердито оглядела его, а потом наклонила голову на бок и улыбнулась. «Тилли здесь?» — спросил сержант. Девочка отрицательно покачала головой, и в этот момент Кевин услышал знакомый голос. «Боже, это опять вы?» Сержант обернулся и увидел приближающуюся к нему Тилли Троманс, одетую в купальный халат, с косметичкой и одеждой в руках. «Я же уже говорила вам, что слишком молода для вас, так что...» «Черт побери, Тилли!» Кевин вздрогнул, оглядываясь, чтобы убедиться, что их никто не слышит. Даже сказанные в шутку эти слова могли разрушить его карьеру. Девочка громко засмеялась. «Можете мне поверить, здесь все настолько заняты собой, что до тех пор, пока не услышат своего имени, никто не обратит на такие слова никакого внимания». «Все в порядке». Сержант, осмотрев ее одежду, поднял руку. «Я могу зайти попозже». Даже принимая во внимание, что в комнате находилась еще одна ученица, он ни за что не стал бы говорить с не совсем одетой девушкой-подростком. «Да не волнуйтесь вот так», — сказала Тилли, развязывая пояс халата. Кевин запротестовал было, но потом увидел, что она полностью одета в короткую черную юбку, черные колготки и рубашку с цветочным узором. «Просто не хотела испачкать одежду, пока крашусь», — объяснила она. «Ну, конечно, школьницы ведь готовились к поминальной службе». «Можно с вами поговорить?» — спросил сержант. «Я не задержу вас надолго». «Конечно», — ответила девочка и вошла в комнату. «С глазу на глаз», — добавил Кевин, увидев, что на кровати сидят еще две ученицы. Тилли бросила на них извиняющийся взгляд. Те что-то проворчали и вышли из комнаты. «Не закрывайте, пожалуйста, дверь», — крикнул им вслед Кевин. «А они что, не идут на службу?» — спросил он, заметив порванные джинсы и футболки на девочках. «Сам по себе концерт и так был бы полным отстоем, а теперь еще это служба». Его собеседница нахмурилась. «Черт, по-моему, получилось как-то совсем бездушно, нет?» «Немного», — согласился сержант, устраиваясь на краю кровати с Эдди. Тилли села за стол и поправила зеркальце перед собой. «А почему вы идете?» — спросил Доусон, помня, как Троманс говорила ему о том, что они с Эдди не были особенно близки. «Меня Торп попросил. Хотел, чтобы кто-то из подруг Сэдди сказал пару слов. Так вот, ближе меня никого не нашлось». Почему-то эти слова опечалили Кевина. 13-летняя девочка была настолько закрыта от всех, что оказалось трудно найти кого-то, кто оплакал бы ее смерть. «Тилли, я хочу спросить вас кое о чем», — сказал полицейский серьезным тоном. «Это вопрос конфиденциальный и деликатный». Троманс задумчиво кивнула. «Я слышал, что девочки из этой школы делали подпольные аборты. Вы что-нибудь об этом знаете?» Тилли мгновенно и решительно покачала головой, но сержант следил не за движениями ее головы, а за ее глазами, чтобы не пропустить обман, и он заметил непроизвольный взгляд, который она бросила на кровать своей погибшей соседки. «Вы же не хотите сказать, что Сэдди...» «Нет», — загадочно произнесла ученица. «Но вы что-то знаете, Тилли, я же вижу». И опять девочка отрицательно покачала головой. «Не знаю. Честное слово, не знаю. Я просто в шоке. То есть, откуда это взялось? Почему вы решили, что кто-то делал аборт? Вы немного запоздали с этими вашими вопросами, Тилли», — сознанием дела заметил Кевин. Его собеседница вновь покачала головой и облизала губы. При этом она старалась не отводить от сержанта честный взгляд. Доусон задумался. Троманс уже не походила на уверенную в себе девушку, с которой он говорил на неделе. Сейчас она выглядела на свои 13 и была испугана. «Тилли, я знаю, что вы боитесь заговорить первой, но мне нужно, чтобы вы были честны со мной», — сказал полицейский. «Кто-то еще может оказаться в опасности, и если вам что-то известно...» «Кордел», — негромко произнесла школьница, поглядывая на дверь. «Он, Пика, еще из прошлых времен. Все девочки знают, что если залетело, то надо обращаться к нему. Какой бы ни был срок, он всегда поможет». «Продолжайте», — мягко поторопил ее Кевин. «Однажды мисс Уэйт отвела меня в сторону и рассказала о стихотворении Сэдди, а потом спросила, не знаю ли я, нет ли у нее каких-то проблем». «А вы сами читали то стихотворение?» — поинтересовался Доусон. «Мисс Уэйт отдала его кому-то еще», — покачала головой Тилли. Но она рассказала, что в стихотворении было про аборт. Девочка прикусила нижнюю губу и покраснела. «Расскажите мне все», — мягко нажал на нее Кевин. «Я читала дневник Сэдди. Хотела помочь. сказала Троманс с виноватым видом. «Я бы рассказала мисс Уэйт, если бы что-то узнала, честное слово. Просто хотела убедиться, что с Эдди все в порядке». «А этот дневник все еще у вас?» спросил Доусон, помня, что его так и не нашли. «Нет, честное слово, я засунула дневник обратно в ее рюкзак. Заглянула в него всего один раз, и то чуть не умерла от страха, что она войдет и засечет меня». «Что там было написано, Тилли?» «Достаточно, чтобы обо всем догадаться». «И кто же сделал этот подпольный аборт?» «А я думала, вы уже знаете».